Джентльмен, продающий игрушки, кажется, совершенно не представляет, что ему с этим делать. Агата Кристи. Случай совестливой девушки. Рассказ читал Олег Булдаков.